Глава 9. Снежана. Я хотела все рассказать этим людям. В конце концов, с семейкой одаренных девиц и высокомерной мамашей меня ничего не связывало. Вот только стушевалась при виде мужчины, который принял на себя удар комодом. Стало жаль его, захотелось извиниться, словно это моя вина, что он так сильно пострадал. Я скользнула взглядом по его лбу и удивилась, не заметив ни одной ранки. Они все исчезли, будто по волшебству. Магия. Я никогда не верила в нее, но после волшебного зуба Мартины и раздвоения Патрис, а теперь и столь быстрая регенерация этого мужчины, мои сомнения стремительно таяли. Я еще не понимала, как вообще попала в это странное место и чужое тело, но догадывалась, что без колдовства не обошлось. Хотя еще имелась вероятность, что родной брат продал меня какому-то свихнувшемуся экстрасенсу, а все происходящее лишь плод моего воображения. Когда Ярослав уехал, бросив меня в лесу, как Аленушку в сказке про Морозко, я пыталась найти дорогу, но заблудилась. Еще помню, что за мной будто бы кто-то гнался. Самого преследователя я не видела, лишь чувствовала опасность и слышала шаги, но потом что-то случилось, и я уже очнулась у подножия лестницы. Что, если на меня напал сумасшедший, который представился брату колдуном и накачал чем-то запрещенным? Все вокруг казалось настоящим. Вот только на свете не могло существовать говорящих горгулов и девушек, которые становились невидимками, положив в рот кусок серебра. Люди не способны раздваиваться, будто инфузории туфельки. Но король очнулся, когда я попыталась петь и играть на якобы волшебной арфе. Напомнила себе. К тому же, откуда во сне вкусы, запахи и боль? У меня до сих пор все тело ломит, словно я действительно скатилась по лестнице, и шишка на голове неприятно пульсирует. Чтобы не свихнуться, мне срочно требовалась хоть какая-то определенность. Перебрав в уме все версии, от стремительной реинкарнации до параллельных миров, я остановилась на одной, пусть и фантастической, но самой разумной в данных обстоятельствах. Возможно, колдун, который изменил жизнь брата и наделил его сказочными богатствами, действительно пришел в заснеженную рощу, чтобы забрать свою жертву. Вероятно, он напал на меня и попытался убить, но моя душа загадочным образом переместилась в другой мир и чужое тело. Невероятно неправдоподобно, но относительно логично. В тот миг девушка, чье имя похоже на мое, умерла, упав с лестницы. И неважно, оступилась она или ее столкнула сестра, чтобы избавиться от соперницы в борьбе за руку принца. Честно говоря, до сих пор не верилось, что сестры настолько ненавидели друг друга и способны на убийство, даже несмотря на поступок моего родного брата. К тому же я обнаружила крупные следы рядом с теми, что оставила у башни девушка-невидимка. Учитывая, что комод женщине не поднять, а мужчина вполне способен сделать подобное. Колдун преследовал меня и здесь, желая получить обещанную жертву, снова пытался убить. Следы. Я только сейчас поняла, что именно навело меня на эти мысли. У меня на ногах были не слишком удобные сапожки из меха на небольшом фигурном каблучке. Подошва, обтянутая кожей, была слишком твердой, наверное, деревянной. Судя по отпечаткам на снегу, Мартина носила такие же. А вот след, что оставил неизвестный, был от подошвы с протектором, на четкий рисунок которого я по привычке не обратила должного внимания. По спине прокатилась волна колкого льда, и очень захотелось жить, даже если это другой мир и чужое тело. Будто утопающий, я вцепилась в соломинку. Что могла противопоставить жестокому колдуну одинокая девушка в зимнем лесу? Ничего. Зато здесь существовала магия. Значит, нужно освоить ту, что принадлежала Снеже, и тогда с большей долей вероятности у меня получится противостоять злодею, а в идеале вернуться домой. Для этого следует притвориться одной из сестер. Вдруг колдун решит, что ошибся. Не раздражать родных, ведь на самом деле неизвестно, упала ли девушка с моим именем с лестницы сама. А самое главное... «Снежа, ты заснула?» Я вздрогнула. Подняла глаза на мать, рядом с которой стояла, крепко задумавшись, пока она что-то увлеченно рассказывала королю и его сыновьям. «Его Величество задал вопрос», — предупредила та, — «взглядом не делать глупостей». «Мне нужно изобразить покорную дочь, и они от меня отвяжутся», — решила я, поглядывая на красивого мужчину, который расположился в кресле, будто на троне. «Пусть сестренки сражаются за сердце двух оболтусов, что стоят за креслом отца, а я займусь делом. Для начала надо починить арфу». «Прошу прощения, Ваше Величество!» Я присела в неловком реверансе и опустила глаза, изображая скромность. «Мне нечего добавить к словам матушки». Глянула на короля сквозь ресницы и заметила, как тот сурово нахмурился. «Вот как? Тогда почему вы так удивились, когда госпожа Актар сообщила о вашем преследователе?» Сердце ёкнуло. «Не поверил? Надо больше уверенности в голосе. Сама же говорила своим ученикам, что врать, будто домашку съела собака, нужно громко и четко». Я выпрямила спину и, глядя в необыкновенно яркие, будто южное море синие глаза короля, твердо произнесла. «Сожалею, что своим поведением ввела в вас в заблуждение. Дело в том, что недавно я оступилась на лестнице и упала, кажется, немного потеряла память, но теперь все вспомнила». Он сузил глаза, и от этого лицо мужчины стало еще привлекательнее. У меня даже сердце пропустило удар, насколько он был хорош. Если бы повстречала такого в обычной жизни, обязательно пригласила бы на свидание. Невзирая на все предрассудки нашего мира, что девушка не должна делать первый шаг. Думаю, он был бы бизнесменом или следователем, а может, прокурором. «Кажется, ты замечталась», — остановила себя и прислушалась к тому, что говорил один из принцев. Потому как держался и говорил, он напоминал своего отца. Такой же суровый, сдержанный. Вот только образу не хватало глубины. Было заметно, что молодой человек старательно подражал королю, а не являлся таким же. «Словно вас заперли. Расскажите, что на самом деле произошло?» Госпожа Актар нервно улыбнулась и сильнее сжала мою ладонь. Я постаралась сохранить невозмутимый вид. «На самом деле я много времени провожу в садовой башне. Там я никому не мешаю, музицирую в свое удовольствие. Уверена, что после падения с лестницы матушка велела отнести меня в башню, чтобы я быстрее все вспомнила». «Тогда почему вы попытались сбежать через окно?» — иронично спросил второй принц. Судя по расшитому золотом и каменьями камзолу, он транжира. А масляный взгляд, которым он осматривал меня в первую встречу, намекал на его многочисленные любовные похождения. «Забыли, где расположена дверь?» «Нариар!» — холодно осадил его король, а потом снова принялся рассматривать меня так пристально, будто желал просветить насквозь своим синим взглядом. «Отвечайте!» «Мне показалось, что кто-то пробрался внутрь!» Призвав все актерское мастерство, которому обучалась в институте, я задрожала. Покосилась на старшего принца. «Вы правы, ваше высочество. Главная дверь была заперта, но в башне есть еще одна». «Там ты обнаружил женские и мужские следы, Адриан», — уточнил король. Принц кивнул, а после продолжил. «Ну, вот что странно. Женские следы вели в двух направлениях, а мужские — только в одном. Тем не менее, в башне никого не нашли. Может, барышня Мартина поможет пролить свет на эту загадку?» «Моя младшая дочь ничего не знает», — торопливо вмешалась госпожа Актар и заулыбалась. «Ваше Величество, этот человек мог обмануть всех нас, сбежав спиной вперед и наступая на свои же следы. Он очень хитер. Но не извольте беспокоиться. Мой муж уже принял меры, и преследователи моей Снежи скоро поймают. Молю вас, простите нам этот неприятный инцидент. Отныне ваш визит в Марангон принесет лишь радость и удовольствие. Только прикажите, и мои дочери сделают все возможное, чтобы скрасить ваш досуг». Она низко присела, крайне довольная собой. Я сдержала усмешку. Намек матушки был не настолько прозрачен, как она считала. Король, судя по холодному взгляду, подумал так же, но все же кивнул. «Быть посему. Пусть каждая приготовит представление. Через 7 дней на новогоднем балу я объявлю, кто из девушек вернется с нами в Надель и поселится во дворце». Госпожа Актар победно сверкнула взглядом, а со стороны дверей, которые вели в коридор, послышались восторженные ахи и охи. Сестрички не постеснялись подслушивать. Теперь же разгорелся спор, кто что наденет на бал. Я же задумалась, где можно было раздобыть струны для арфы, чтобы освоить подвластную мне магию. Весть о том, что обратных следов колдуна не нашли, очень испугала. Не уверена, что этот страшный человек утруждал бы себя запутыванием следов.